Глава 4. Принцесса в хрустальном гробу или нарциссическая защита. Какую бы маску ни носила нарцисска, скромницы, страдалицы, королевы или интеллектуалки, под ней всегда скрывается хрупкое, уязвимое «я». Самооценка нарцисски нуждается в защите от внешних угроз, критики, неудач, чувства стыда или неполноценности. Так и появляются нарциссические защиты, механизмы, помогающие сохранить иллюзию собственной грандиозности. Для того, чтобы защитить свое чувствительное «я», нарцисска использует следующие приемы. Преувеличивает собственные достоинства и успехи. «Без меня этот проект провалился бы». Обесценивает окружающих, чтобы подчеркнуть свое превосходство. «Вокруг меня одни тупицы». Игнорирует или отказывается признавать неприятные факты, которые угрожают самооценке. «Я все сделала правильно, просто обстоятельства сложились против меня». Приписывает свои недостатки и негативные качества другим людям. «Я нормальная, это они агрессивные». Избегает ситуаций, где может совершить ошибку, оказаться слабой и уязвимой. «Не надо мне помогать, я сама». Реагирует на угрозу самооценки агрессией и гневом. «На себя посмотри». Манипулирует окружающими. «Конечно, ты у нас умный. Делай, как знаешь». Но потом обязательно напомнит об ошибке. Каждая нарцисска будет защищаться по-своему. Все зависит от структуры личности и уровня уязвимости самооценки. Но лучший способ укрыться от опасности — спрятаться, исчезнуть, перестать существовать. Представь принцессу в хрустальном гробу. Она прекрасна, идеальна, безупречна. Ее фарфоровая кожа словно светится, густые волосы лежат волнами. Она похожа на богиню, застывшую во времени. Но есть одна проблема. Принцесса мертва. Хрустальный гроб нарцисски — это защита, доведенная до абсолюта. Гроб прозрачен, и снаружи кажется, будто жизнь продолжается, но внутри — холод, неподвижность и полная неспособность чувствовать. Внутреннее «я», замороженное в хрустальном гробу, боится любых изменений. Нельзя проявлять эмоции, нельзя ошибаться. Одна единственная трещинка угрожает хрупкому совершенству, и поэтому нарциссическая личность остается внутри, прекрасной, но мертвой. Если ты идеальна, тебя любят. Если ты ошибаешься, ты ничтожество. Этот механизм формирует страх быть живой. Если ты покажешь боль, тебя унизят. Если покажешь гнев, тебя отвергнут. Если покажешь слабость, тебя раздавят. Так девочка сама создает хрустальный гроб, красивый, сияющий, но не дающий дышать. В этом гробу безопасно, никто не причинит боль. В этом гробу одиноко, никто не сможет по-настоящему прикоснуться. Жизнь остается по ту сторону. Ни тепло, ни любовь не проникают сквозь хрусталь. И это заставляет нарцисску страдать. Пусть внешне она окажется сильной и недосягаемой, внутри такая женщина — замерзший ранимый ребенок, который мечтает, чтобы его согрели и полюбили. В сказке, чтобы выбраться из гроба, принцесса ждет спасителя, героя, который разобьет хрусталь. В реальности принцесса может разрушить гроб только изнутри, и все, что нужно для этого — разрешить себе чувствовать, разрешить себе ошибаться, разрешить себе быть несовершенной. Но как страшно чувствовать, ошибаться и быть несовершенной. Люди осудят, раскритикуют, разглядят, как под микроскопом, все недостатки. И тогда уж точно не полюбят, не дадут желанного тепла. Хрустальный гроб — надежная защита от окружающих. Хрустальный гроб — уютная, но все-таки тюрьма. Но настоящая жизнь начинается только после побега. Хрустальный гроб, как и нарциссизм, не навсегда. Это всего лишь защита, которую можно разрушить. И как только нарцисска начнет понимать, что за ней скрывается, она получит возможность выбраться из хрустального гроба и зажить настоящей жизнью. Тест «Какая ты нарцисска?» Этот тест поможет узнать, есть ли у тебя нарциссические черты личности и какой тип нарциссизма тебе присущ. Он основан на подходах Нэнси МакВильямс и других психоаналитических концепциях. Инструкция по прохождению теста. Отвечай на вопросы, выбирая наиболее близкий вариант ответа. В конце теста подсчитай баллы, чтобы узнать свой результат. Блок первый. Общее отношение к себе. Вопрос первый. Как ты воспринимаешь комплименты в свой адрес? А. Радуюсь, но стараюсь не зазнаваться. Б. Мне приятно, но я сомневаюсь в их искренности. С. Это то, чего я заслуживаю, ведь я старалась. Д. Чувствую себя неуютно, потому что в глубине души не верю в них. Вопрос второй. Как ты реагируешь на критику? А. Принимаю спокойно и стараюсь извлечь уроки. Б. Могу сильно переживать и долго прокручивать это в голове. С. Обижаюсь и часто защищаюсь, обвиняя критикующего. Д. Избегаю критики, потому что она сильно меня ранит. Вопрос третий. Как ты себя ощущаешь, когда находишься в центре внимания? А. Спокойно, если ситуация для меня комфортна. Б. Чувствую себя взволнованной, но это даже приятно. С. Чувствую себя великолепно, мне нравится внимание. Д. Неуютно. Стараюсь избегать таких ситуаций. Блок второй. Взаимодействие с другими. Вопрос четвертый. Что ты чувствуешь, если кто-то другой добивается успеха? А. Радуюсь за человека и вдохновляюсь его примером. Б. Задаюсь вопросом, почему не я. С. Завидую, но стараюсь не показывать этого. Д. Чувствую себя хуже, как будто я ничего не стою. Вопрос пятый. Как ты относишься к людям, которые не проявляют к тебе интереса? А. Спокойно, не все обязаны мной интересоваться. Б. Чувствую себя немного отвергнутой, но быстро забываю. С. Считаю, что они просто не видят, насколько я ценна. Д. Испытываю сильное чувство ненужности и внутреннюю боль. Вопрос шестой. Как ты ведешь себя в отношениях? А. Стремлюсь к равноправию и взаимной поддержке. Б. Иногда слишком завишу от внимания партнера. С. Требую восхищения и подтверждения своей значимости. Д. Боюсь быть отвергнутой, поэтому иногда ухожу первой. Блок третий. Твое внутреннее «я». Вопрос седьмой. Как ты воспринимаешь свои достижения? А. Радуюсь им, но понимаю, что они не определяют мою ценность. Б. Я довольна, но мне хочется большего, чтобы доказать свою значимость. С. Считаю их частью своей исключительности. Д. Чувствую, что мои достижения всегда недостаточно хороши. Вопрос восьмой. Что ты чувствуешь, если не удается чего-то добиться? А. Принимаю это как часть жизни и двигаюсь дальше. Б. Чувствую разочарование, но стараюсь найти новые цели. С. Считаю это унизительным и ищу, кого можно обвинить. Д. Ощущаю пустоту и сильную потерю уверенности в себе. Вопрос девятый. Насколько для тебя важно быть лучше других? А. Это не имеет для меня большого значения. Б. Иногда я чувствую, что мне нужно соревноваться, чтобы доказать свою ценность. С. Очень важно, я всегда стараюсь быть номером один. Д. Я избегаю сравнения, потому что боюсь оказаться хуже. Теперь подводим итог. Каждый ответ А, Б, С или Д приносит определенное количество баллов. А — 1 балл, Б — 2 балла, С — 3 балла, Д — 4 балла. Сложи баллы за все ответы и слушай результаты далее. От 9 до 16 баллов. Здоровый нарциссизм. У тебя есть здоровое чувство собственного достоинства. Ты можешь радоваться своим успехам и принимать критику. Умеешь быть собой и не нуждаешься в постоянном одобрении окружающих. От 17 до 24 баллов. Скрытый или сенситивный нарциссизм. Ты склонна к самоанализу и часто сомневаешься в своей ценности. При этом тебе важно признание, хотя ты не всегда готова это показать. Ты можешь избегать внимания отношений, потому что боишься быть отвергнутой. От 25 до 32 баллов. Грандиозный нарциссизм. Ты видишь себя особенным человеком и часто требуешь восхищения. Твое чувство собственного достоинства зависит от мнения окружающих, и ты можешь болезненно реагировать на критику. От 33 до 36 баллов. Дефицитарный нарциссизм. Ты испытываешь внутреннюю пустоту и сильно зависишь от внимания и одобрения. Любое отсутствие внимания воспринимается как личное унижение. Иногда ты можешь отталкивать людей, боясь быть отвергнутой. Если, отвечая на вопросы, связанные с достижениями 7, 8 и 9, ты набрала больше всего С, то тебе ближе церебральный нарциссизм, ориентация на интеллект и успех. Тест не заменяет диагностику у специалиста, но помогает лучше понять себя. Если есть желание разобраться глубже, можешь обратиться к психотерапевту, который проанализирует твою личность и предложит подходящую стратегию работы.